Дожди шли безостановочно несколько дней, и несколько дней отдыхало королевское войско, измотанное в предыдущих сражениях. Казаки же тем временем окружили свой табор валами, уподобив его гигантской подвижной крепости. Едва прекратились дожди, началась осада, самая удивительная изо всех, какие когда-либо случались. Стотысячное королевское войско окружило вдвое более многочисленную армию Дедялы. Королю не хватало пушек, провизии, боевых припасов. У Дедялы пороха и прочих запасов было в избытке, а сверх того 70 тяжелых и легких орудий. Но во главе королевского войска стоял король, казакам же недоставало Хмельницкого. Королевские воины одушевлены были недавней победой, казаки усомнились в себе. Миновало несколько дней, надежда на возвращение Хмельницкого и хана исчезла. Тогда начались переговоры. Казацкие полковники пришли к королю и били челом, и просили оказать снисхождение. Обходя шатры сенаторов, за одежды цеплялись, обещая хоть из-под земли достать и выдать королю Хмельницкого. Сердцу Яна Казимира не чуждо было сострадание. Он пообещал отпустить по домам черный люд и простых воинов, с тем условием, что задержит старшин, пока ему не будет выдан Хмельницкий. Однако такое решение старшин никак не устраивало. За бесчетные свои проступки они не надеялись получить прощение. Пока шли переговоры, не прекращались отчаянные вылазки и схватки. Польская и казацкая кровь каждый день лилась рекою. Днем казаки бились с отвагой и упорством отчаяния, но ночью толпами бродили вокруг королевского лагеря, угрюмо моля о милосердии. Дедяла готов был принять условия короля и даже пожертвовать своею головою, чтобы спасти народ и войско. Но в казацком таборе начались раздоры. Одни хотели сдаться, другие — защищаться до последнего, и все искали способа выбраться из лагеря. Впрочем, даже отважнейшим из них это казалось немыслимым. Табор заперт был двумя рукавами реки и бескрайними болотами. Обороняться в нем можно было годами. Путь же к отступлению был только один — через королевское войско. Об этом пути никто в таборе и не помышлял. Переговоры, прерываемые схватками, тянулись лениво. Раздоры среди казачества вспыхивали все чаще. Во время одной такой вспышки Дедяла был смещен, и на его место выбран новый предводитель. Имя его вселило отвагу впавших духом казаков, и, пронесясь громким эхом по королевскому стану, оживило в сердцах нескольких рыцарей смутные воспоминания о недавних страданиях и бедах. Нового предводителя звали Багун. Он и раньше занимал высокое положение среди казацкой старшины, верховодил в боях и нарадах. В нем видели преемника Хмельницкого, которого он даже превосходил в ненависти к ляхам. Багун первым из казацких полковников одновременно с татарами привел под Берестечко 50-тысячное войско. Он участвовал в трехдневном конном сражении, и, будучи вместе с ханом и ордынцами разгромлен и Иеремией, сумел вывести живыми большую часть своих людей, с которыми и нашел убежище в таборе. Теперь, после свержения Дедялы, партия непримиримых избрала его верховным военачальником, веря, что ему одному по силам будет спасти табор и войск. И в самом деле, новый полководец слышать не хотел о переговорах. Он жаждал боя и пролития крови, даже если ему самому суждено было в этой крови захлебнуться. Однако вскоре он убедился, что с его отрядами нечего и думать с оружием в руках пройти по трупам королевских воинов, и ухватился за другое средство. История сохранила память о тех беспримерных усилиях, которые современникам казались по плечу гиганту, но только так можно было спасти чернь и войск. Багун решил перейти бездонные болота Плешовой, а вернее построить через них такую переправу, чтобы вывести всех осажденных. Целые леса стали валиться под топорами казаков и утопать в трясине. В болото летели телеги, палатки, кожухи, свитки, и мост с каждым днем удлинялся. Казалось, для этого вождя невозможного не существует. Король медлил со штурмом, желая избежать кровопролития, но, видя кипевшую в таборе работу, понял, что иного выхода не остается, и приказал трубачам оповестить войско, чтобы к вечеру все были готовы к решающему сражению. Никто в казацком таборе не знал о намерениях врага. Мост наращивали всю предыдущую ночь, и на рассвете Багун со старшинами отправился осматривать проделанную работу. Был понедельник, 7 июля 1651 года. Утро в тот день занялось бледное, словно испуганное, заря на востоке была цвета крови, солнце вставало недужное, ржавое, кидая кровавый отблеск на леса и воды. Из польского лагеря выгоняли пастись лошадей. Казацкий табор наполнился голосами пробуждающихся ото сна людей. Осажденные, разведя костры, готовили завтрак. Все видели, как уезжал Багун со своей свитой и конницей, с которой он собирался отогнать воеводу Братславского, расположившегося у табора в тылу и пушечным обстрелом, препятствующего работам у переправы. Чернь глядела на их отъезд спокойно и даже несколько приободрилась. Тысячи глаз провожали молодого военачальника, и тысячи уст ему во след повторяли «Благослови тебя, Бог, сокол!». Предводитель, старшина и конница, медленно отдаляясь от табора, достигли лесной опушки, мелькнули напоследок в лучах встающего солнца и стали исчезать меж деревьев. Вдруг кто-то у ворот лагеря крикнул, и не крикнул даже, а диким испуганным голосом завыл: «Люди, спасайтесь! Старшина бежит!» — закричали десятка два голосов разом. «Старшина бежит!» — повторили сотни и тысячи людей. Гул прокатился по всему табору, словно под ударами вихря зашумели в бору деревья, и тотчас же из 200 тысяч глоток вырвался душераздирающий, нечеловеческий вопль: «Спасайтесь, спасайтесь, ляхи, старшина бежит!» Толпа взбурлила, как весенний поток. Костры были затоптаны, телеги, палатки опрокинуты, рогатки снесены, люди давились, душились. Страшная паника всех лишила рассудка. Горы тел в мгновение выросли на дороге, живые карабкались по трупам среди рева, воя, визга, стонов. Толпа выплеснулась с Майдана, кинулась на мост. Одни других сталкивали в болото, утопающие судорожно хватались друг за друга и, взывая к небесам о милосердии, проваливались в холодную зыбкую трясину. На мосту началась рукопашная и резня из-за места. Воды Плешовой наполнились телами. Немезида истории определила Берестечку стать страшной платой за пилявцы. Ужасные вопли достигли слуха молодого вождя, и он сразу понял, что случилось. Но напрасно сей же час повернул он к табору, напрасно помчался навстречу толпам, воздев к небесам руки. Голос его потерялся в реве тысяч глоток, неукротимый поток бегущих подхватил его вместе с лошадью, старшинами и всею конницей и повлек навстречу гибели. Коронные войска ошеломлены были открывшимся зрелищем и поначалу приняли эту сумятицу за отчаянную попытку прорваться, однако трудно было не поверить своим глазам. Каких-нибудь несколько минут спустя, едва миновало удивление, все хоругви, не дожидаясь приказа, бросились на казаков. Впереди, как ураган, летела драгунская хоругвь, возглавляемая маленьким полковником с обнаженной саблей в руке. И настал день гнева, поражения и суда. Кто не был затоптан или не утонул, от меча погибнул. Реки сделались красны. Непонятно было, кровь они несут или воду. Толпа обезумела. В сумятице люди давили друг друга и сталкивали в воду, и шли ко дну. Дух убийства пронизал самый воздух в тех ужасных лесах, вселился в каждого. Казаки с яростью стали защищаться. Схватки завязывались на болоте, в чаще, посреди поля. Воевода Братславский отрезал убегающим путь к отступлению. Тщетно приказывал король своим воинам остановиться. Жалость иссякла в сердцах, и резня продолжалась до самой ночи. Такая резня, какой не доводилось видеть и старым бывалым солдатам. При воспоминании о ней у них долго еще волосы на голове шевелились. Когда же, наконец, тьма окутала землю, сами победители устрашились того, что сотворили. Не прозвучало над лагерем «Тедеум», и не радости слезы, но слезы печали и сострадания катились из благородных королевских очей.